Так свойственны воде потоки отражений, отождествляясь со стеклом зорниц, мы пьем нектар невинных сновидений, что ветерок несет на струнах белых лир и разворачивает тюлем в подсознание, в котором океан махровой синей тканью расшит драконами, что покидают мир не навсегда. Закон моей любви строг и так изысканно размерен, вращением земли вокруг тебя проверены, светом выточен на донышке зрачка, ты льешься теплым сном с его глубин. Наш океан, раскрашенное небо, проштопан ниточкой по крыльям херувим, и с каждым крестиком в душе прекраснее лето. Вращением земли вокруг тебя проверены, светом выточен до донышка зрачка, ты льешься теплым сном с его глубин. Наш океан, раскрашенное небо, проштопан ниточкой по крыльям херувим, и с каждым крестиком в душе прекрасней лета. Прекраснее лето.